Мы находились в той части территории клиники, где содержатся в низких вольерах ежи, зайцы и утки. Дети очень любят здесь бывать. Мы прошли мимо двух малышей с родителями. Все они заглядывали в небольшие вольеры. «Вы, разумеется, связывались с центром по ядам?» — спросила я. Любой доктор, если он имеет дело с отравлением, обязан позвонить в Британский национальный информационный центр по ядам. Центр имеет многочисленные региональные отделения, и там всегда готовы предоставить любую консультацию по телефону или на интернет-сайте Talksbase. Естественно, я связался с ними, как только Эллингтон поступил в больницу. Они консультировали меня в ходе лечения, но там не оказалось ни одного специалиста по змеиным укусам. Они смогли лишь дать мне общие рекомендации. В Великобритании, представьте себе, нет необходимости в специалистах такого профиля. Понятно. Доктор был прав. Последний раз в Великобритании смертельный случай от укуса змеи зарегистрирован 35 лет назад. Погиб 5-летний ребенок. С тех пор, согласно статистике, обратившихся в больницу в связи с укусом змеи, было не более 20 человек. «Ну как, вы можете мне помочь?» — спросил доктор Ричардс. Я тянула с ответом, поскольку не была уверена, что смогу хоть чем-нибудь помочь. К тому же не была уверена, что хочу это делать. Наконец я произнесла. На втором курсе университета я посещала факультатив, где изучали экзотических диких животных. Летом я стажировалась в зоопарках Бристоля и Честера, и так вышло, что много времени провела в террариумах. Я прервала разговор, чтобы переброситься парой слов со смотрительницей вольеров. Она заверила меня, что все пациенты чувствуют себя хорошо. Мы с доктором, пройдя по мостику, оказались возле озера. Закончив университет, я несколько месяцев работала ассистентом ветеринара в Честере, а потом целый год провела в Австралии, участвовала в исследованиях, касающихся рептилий. Призналась я и поняла, что доктор Ричардс ждет, что я скажу дальше. Время от времени я также на общественных началах работаю в Бристоле в Центре по восстановлению популяции рептилий. Последние 5 лет я постоянно работаю здесь. Жаль, но в Британии змею не часто встретишь. Мы остановились полюбоваться водоплавающими птицами, снующими по озеру. Их было больше, чем обычно. В это время года сюда ненадолго залетают абсолютно здоровые особи. Доктор Ричардс наблюдал за шотландской куропаткой, плескавшейся в камышах. «Видите ли, Клара, никто в больнице не знает, что я здесь», признался он, когда я закончила со своей краткой змеиной биографией. Я молчала. Куропатка выбралась из воды и отряхнула перья. «Вы, разумеется, знаете, что здоровый взрослый человек, даже такой пожилой, как мистер Эллингтон, обычно не умирает от укуса гадюки», — заявил доктор Ричардс. «Как только он поступил к нам, мы отослали образцы его крови в биохимическую лабораторию. У нас была змея, которая предположительно и укусила его. Но даже при таком раскладе мы были обязаны точно знать, чем имеем дело. Пару дней назад мы получили результаты. И, вне всякого сомнения, в его крови присутствовал яд гадюки». «Вы сказали, что змею нашли», — сказала я. «Мне уже стало интересно, куда нас заведет эта беседа. Было установлено, что это гадюка». Ричардс полез в свою сумку и вытащил запечатанный чистый пакет. В нем лежала маленькая змея, которая, судя по всему, сдохла несколько дней назад. Ее нашли в саду, недалеко от того места, где садовник обнаружил мистера Эллингтона, — пояснил Ричардс. Ему удалось убить ее прежде, чем он потерял сознание. Я взяла у доктора пакет, подняла его повыше, чтобы лучше разглядеть содержимое. «Его доставили в больницу в бессознательном состоянии?» — уточнила я. «Да, но потеря сознания явилась результатом черепно-мозговой травмы. Мы полагаем, что он упал и ударился головой, вероятно, вследствие недомогания. И в довершении ко всему он упал в пруд, причем довольно глубокий. К счастью, его голова виднелась над водой, хотя, учитывая происшедшее...» «Да уж», — пробормотала я, отдавая пакет. «Неужели я теперь разделяла обеспокоенность доктора Ричардса в связи со смертью его пациента. Он приходил в сознание? Да, но это не помогло прояснить ситуацию. Он ничего не мог вспомнить, а в конце говорил уже бессвязно. Его постоянно тошнило, он задыхался, руки и ноги не слушались, поднялась температура, он весь горел. «У гадюк по весне яд более сильный, когда они просыпаются после зимней спячки», — объяснила я. «Еще какие-нибудь осложнения, как у него с сердцем, простудные заболевания?» «Ничего. Ему было 69, но для человека его возраста он находился в отличной физической форме». Люди, страдающие от аллергии на укусы пчел и ос, иногда тяжело реагируют на змеиный яд. Может быть, проблема именно в этом? В центре выдвигали подобное предположение, но ни один из симптомов не свидетельствовал об аллергической реакции, просто сильная интоксикация. «Можно поинтересоваться, какая помощь была ему оказана?» — спросила я, проявляя все большую заинтересованность. Когда он поступил, мы промыли место укуса и сделали ему укол против столбняка. Потом я позвонил в департамент по ядам. Там мне велели внимательнейшим образом его осмотреть, измерить пульс, давление и контролировать дыхание каждые 15 минут. Тогда мы еще не слишком тревожились. Но ему становилось все хуже. С каждой минутой. Появилась отечность, и не только в месте укуса. Он страдал от невыносимой боли, поэтому я вколол ему обезболивающее и дал противорвотное, чтобы его перестало тошнить. Мы сделали ему вливание коллоидного раствора, вкололи антигистаминный препарат и адреналин. А противоядие? Из департамента по ядам доставили с курьером сыворотку, которую применяют при укусах ядовитых европейских змей. Ему стало лучше, но на следующий день резко снизилось давление, появилась аритмия. На третий день у него начались судороги. На четвертый развился острый панкреатит, стали отказывать почки. Последние 10 часов жизни он провел в коме. Я помолчала, того требовала ситуация. «Просто ужасно, мне очень жаль», — наконец произнесла я. «Но чего вы хотите от меня?» Я сидела за своим столом в лаборатории, разглядывая документы, которые оставил Гарри Ричардс. Биохимический анализ крови умершего. Каждые 2-3 секунды я поднимала глаза и сверялась с данными на мониторе компьютера. По всему столу были разбросаны мои старые учебники. Я еще раз просмотрела результаты анализов. Ничего нового. Я сняла телефонную трубку. «Это Клара Беннинг», — представилась я, когда на том конце линии услышала голос Гарри Ричардса. «Змея совершенно точно Виперо-берус, черная гадюка. Другими словами, обычная британская змея. С результатами вашей лаборатории не поспоришь. Яд точно принадлежит черной гадюке». «Понятно». Он помолчал, понимая, что я сказала не все. «Что-то еще?» «Нашли только одну змею. Может быть, были и другие?» Повисло молчание. «Те, с кем я общался, тоже в первую очередь интересовались другими змеями. Может, и были, но...» Он запнулся. «Когда вы осматривали пациента, сколько следов от змеиных укусов вы обнаружили?» Он опять замолчал, очевидно задумался. Я услышала, как он шуршит бумагами. «Один. Две дырочки в том месте, где зубы впились в кожу. Сейчас я держу перед собой снимки, могу вам их показать. А в чем дело? Что вы обнаружили?» «Пока еще только догадки», — ответила я. «Я могу пару дней подержать у себя результаты анализов и змею. Хотела кое с кем проконсультироваться». «А что мне сказать коронеру?» «Сноска. Следователь, ведущий дела о насильственной или скоропостижной смерти. Скажите, что проводится исследование. Я верну вам все в понедельник». Мы с доктором Ричардсом тепло попрощались, и я встала из-за стола. Дел было не в проворот. Потом я опять задумавшись опустилась на стул. 2 несчастных случая с участием ядовитых змей за 1 неделю, причем в одном поселке. Я вздохнула и вновь сняла телефонную трубку. «Роджер», — заговорила я, когда мне ответили, — «что ты делаешь завтра утром?» «Больше никаких змей», — я подпрыгнула. Харриет маячила у меня за спиной, пытаясь заглянуть мне через плечо. Она присмотрелась повнимательней. «Сомневаюсь, что мы можем помочь этой бедолаге». Потом она склонилась ко мне, положив руку на плечо. Я не стала ее упрекать, она не хотела меня пугать. «Клара, у тебя точно все нормально? Да, у нас полно работы, но если тебе нужно ехать, мы постараемся справиться». Я обернулась. Харриет стояла рядом. Ее лицо находилось очень близко, но она уже привыкла ко мне. Ни один мускул на ее лице не дрогнул. «Что ты имеешь в виду, говоря, больше никаких змей? А сколько их у нас?» «В клинике ни одной», — ответила она. «Но, кажется, в последнее время здесь прямо нашествие ползучих гадов». «Я не видела ни одного». «А зачем тебе их видеть? Они были либо мертвы, либо абсолютно здоровы, просто запутались в сетях. Как только мы освобождали змей, их тут же отпускали. Они все вернулись в естественную среду обитания». Я на стуле на колесиках подъехала к другому концу стола. Каждое животное, попадающее в нашу клинику, регистрируется в журнале поступления пациентов. Я посмотрела последние записи. Вот она, май, третья декада месяца. В начале недели кто-то обнаружил ужа, который застрял в сетях, расставленных на пруду. Харриет и одна из наших сестер разрезали нейлоновую сеть, осмотрели змею, увидели, что она совершенно здорова, и отпустили. Я проверила, кто сообщил об уже. Мой односельчанин. На прошлой неделе один собачник принес гадюку, которую во время прогулки поймал и потрепал его пес. Когда змею доставили в клинику, она была уже мертва. Интересно, а что с собакой? Любая загнанная в угол змея оказывает ожесточенное сопротивление. Собачник — мой односельчанин. В третьем случае змею в клинику не принесли. Кто-то позвонил и взволнованно сообщил, что у него в кухне гадюка. Крэг выехал на вызов и обнаружил, что гадюкой оказалась медянка обыкновенная, внешне похожая на гадюку, но совершенно безобидная для человека змея. Крэга попросили убрать эту тварь из помещения. Это также произошло в моем поселке. Возможно, просто совпадение. Прошлым летом стояла долго жаркая погода, и совершенно очевидно, что потомств у змей было больше, чем обычно. А теперь у нас не бывала теплая весна. Все змеи очнулись от зимней спячки, ожили. Возможно, нет причин для беспокойства. Рано или поздно природный баланс восстановится. Так я убеждала себя и не раз по пути домой. Я намеревалась уйти пораньше, но день выдался тяжелым. Не успели мы разделаться с барсуками, как привезли молодого мунджака, которого сбила машина. Когда я закончила накладывать ему швы, меня уже ждали три осиротевших лисенка. Несмотря на мои благие намерения, я свернула в свой переулок, когда стрелка часов приближалась к 7. Люди во дворе перед домом. Короткий узкий переулок делал крутой поворот направо, поэтому дом в конце улицы, мой дом, как бы прятался от посторонних глаз. Его не увидишь с дороги, пока не подойдешь почти вплотную. Я въезжала на подъездную аллею, когда увидела визитеров. Один стоял на пороге. Еще двое прохаживались по палисаднику, а четвертый, опершись о стену, беседовал с моей соседкой Салли, местной медсестрой. Я припарковала машину и сидела, не шевелясь. У меня теплилась надежда, что они решили тайно осмотреть мой участок, а теперь, когда я приехала, быстренько ретируются. Нужно только выждать. Когда я снова посмотрела на гостей, оказалось, что все они ждут, когда я выйду из машины, и, очевидно, удивляются, почему я этого не делаю. Поборов искушение спрятаться, пригнувшись, я собрала свои сумки, выбралась из машины и направилась к нежданным гостям, заставляя себя смотреть на них, а не себе под ноги. Самый старший из четверых мужчин шагнул ко мне, протягивая руку. Это был высокий мужчина с копной густых седых волос. Я решила, что ему под 60. «Мисс Беннинг, прошу прощения за вторжение, но мы надеялись, что вы вернетесь вовремя. Я Филипп Хоупвуд из Вязов, особняка в начале главной улицы. Я уверен, с Дэниелом вы знакомы». Я знать не знала никакого Дэниела, но тот сгреб мою руку двумя своими. «Не могу передать, как я вам благодарен», — выпалил он. Это был простой 30-летний деревенский житель, высокий и темноволосый. «Линси целый день в себя прийти не может. Не знаю, что бы мы без вас делали». «Страшно и представить», — согласился третий, теперь стоявший у меня за спиной. «Из-за этого мне показалось, знаю, это прозвучит смешно, поскольку они все были настроены чрезвычайно дружелюбно, что меня намеренно окружили, что я опять оказалась в прошлом на детской площадке». Я обернулась. Это был молодой человек, но почти лысый, и он давно не брился. «Как вы думаете, каким образом эта тварь попала в спальню?» Дэниел покачал головой и провел пятерней по волосам. «Одному Богу известно», — сказал он. «Через открытое окно, но... А может, ее привлекли цыплята? Змеи же едят птенцов, верно?» «Как она?» — удивившись собственным словам, спросила я. «В мои планы не входила светская беседа, только обмен необходимыми фразами». «Отлично, совершенно здорово. А у Линси нервное истощение, постоянно дергается, ни на секунду не сводит с Софии глаз». «Разве можно ее в этом винить?» — подал голос мужчина, который до моего появления беседовал с Салли. «Линда вела бы себя точно так же, страшно подумать». «Да уж», — согласился седовласый мужчина. «А время идет, может, объясним, мисс Беннинг?» «Конечно, Филипп, давай ты». «Мисс Беннинг, Клара, если не ошибаюсь, люди встревожены. Мы все слышали о Джонни Эллингтоне, ужасно, и сегодняшнее происшествие, слава богу, что вы пришли».